В. Детство и юность героя. Биография нового генерального секретаря, сообщенная советскому народу, была исключительно лаконичной. Родился 2 марта 1931 года в станице Привольная Ставропольского края. В 1950 году поехал в Москву учиться, окончил юридический факультет МГУ, вернулся в Ставрополь, работал там на комсомольских и партийных должностях. С 1970 по 1978 годы на посту первого секретаря обкома. Был вызван в Москву, избран секретарем ЦК. Затем, на следующий год, кандидатом в члены Политбюро. И еще через год членом Политбюро. Простота, прямолинейность жизненного пути Михаила Горбачева очевидна. Как очевидно и нежелание официальных биографов вдаваться в подробности, которые могут осветить характер человека, собирающего в своих руках необъятную власть. Встречая Горбачева в Вашингтоне 8 декабря 1987 года, президент Рейган цитировал Эмерсона. Собственно, истории нет, есть только биография. Президент США имел, очевидно, в виду значение роли личности в истории. В Советском Союзе, где культ генерального секретаря принимает формы обожествления, нет биографии тех, кто является предметом культа. Нет биографии Ленина, биографии Сталина, страдая от ее отсутствия, вождь народов заказал свое житие и лично отредактировал его. Биографии Хрущева, Брежнева и так далее. Впрочем, если, как выяснилось официально, в 1988 году, в Советском Союзе нет даже истории. Был отменен экзамен для выпускников школ. То, естественно, не имеет биографии. Впервые экзамены по истории были отменены на год в 1956 году после доклада Хрущева о культе личности на 20-м съезде. В жизни Горбачева до его вознесения на пост генерального секретаря можно выделить несколько эпизодов, определивших его характер. Начать следует с года и места рождения. Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное, которое по тогдашнему административному делению входило в Северо-Кавказский край. На огромной территории между Волгой, Черным и Азовским морями и предгорьем Кавказа жили украинцы, русские, донские, кубанские, терские казаки, чеченцы, адыгейцы, ингуши, кабардинцы, черкесы и другие кавказские народы. Коллективизация, начавшаяся в конце 1929 года, встретила особенно упорное сопротивление в Северо-Кавказском округе. В этих местах еще свежи были воспоминания гражданской войны, в которой значительная часть казаков сражалась против красных. Кавказские народы помнили не только гражданскую войну, но и длившиеся десятилетия завоевания Кавказа русскими в XIX веке. Строительство колхозов на этой территории осуществлялось с помощью регулярных воинских частей. Две стрелковые дивизии были направлены еще в конце 1929 года на Северный Кавказ в поддержку милиции. К весне 1931 года около 90% крестьян округа коллективизировали. Дед Горбачева был организатором колхоза в деревне, поэтому можно считать, что Миша родился в колхозной семье. «Мой дед по матери, — рассказал Горбачев, — один из организаторов тозовтоварищества по совместной обработке земли, а затем колхозов, многие годы был председателем колхоза. Отец 40 лет проработал механизатором. Горбачев. Страницы биографии. Известие ЦК КПСС. Номер 5. 1989 год. Первая же колхозная осень продемонстрировала пользу объединения крестьян. Государство смогло гораздо легче забирать у них хлеб. Волна сопротивления поднимается на Северном Кавказе. Ее подавляют с беспримерной жестокостью. Репрессиями руководит первый секретарь окружного комитета Борис Шабалдаев. Сталин, недовольный недостаточными, по его мнению, размерами террора, посылает на Северный Кавказ специальную комиссию во главе с Кагановичем. В каждый район назначаются уполномоченные по борьбе с врагами. Конфискуется все зерно. Планомерно и методически организуется голод. Сегодня уже есть немало описаний голода, наверное, самого большого по количеству жертв в истории человечества. Резюмирует Василий Гроссман. Пошел по селу сплошной мор. Сперва дети, старики, потом средний возраст. Вначале закапывали, потом уже не стали закапывать. Так мертвые валялись на улицах, во дворах, а последние в избах остались лежать. Тихо стало. Умерла вся деревня. Кто последним умирал, я не знаю. Нас, которые в правлении работали, в город забрали. Власти называли это кладбище суровой школы. Василий Гроссман. «Все течет». Франкфурт на Майне, 1970 год, страница 129. В 1930 году население Северо-Кавказского края составляло около 9 миллионов человек. Малая советская энциклопедия, Москва, 1930 год, том 7, страница 717. От голода в 1932-33 годах умер 1 миллион человек. Ни в одной из войн нашего времени такой процент потерь неизвестен. Михаил Горбачев был слишком мал, чтобы видеть коллективизацию и террор голодом, как называет это время Роберт Конквекст. Но он знает о нем от своих родителей. Героиня повести Гроссмана, рассказывающая об умершей деревне, не случайно подчеркивает, умерли все, кроме членов правления. Нас, которые в правлении работали, в город забрали. Дед Горбачева, как вспоминал внук, был организатором и первым председателем колхоза. Отец механизатором, работал на тракторе. Это была новая деревенская знать. Тем более элитарная, что механизаторы не были членами колхоза. Даже если и жили в деревне, они работали на машино-тракторных станциях, МТС, подчиненных государственным органам и созданным для контроля производства в колхозах. Михаил Горбачев родился в знатной сельской семье. Будущему генеральному секретарю было 11,5 лет, когда немецкие армии летом 1942 года прорвали фронт советской обороны и рванулись на Кавказ. Советские войска оставляют в июле Ростов-на-Дону, 5 августа – Ставрополь. Оккупация продолжается 5 месяцев. Немцы не могли держать свои части во всех населенных пунктах. И вполне вероятно, что в Привольное лишь время от времени появлялись патрули. Военный эпизод в жизни Горбачева имел одно особое значение. Отец его был на фронте. В преданности семьи советской власти нет никаких сомнений. Но во всех анкетах, которые Миша начнет вскоре заполнять во всех случаях жизни, ему придется отвечать утвердительно на зловещий вопрос, находился ли на оккупированной территории. Мало того, сама эта территория, Северный Кавказ, имела плохую славу. Немедленно после освобождения Красной Армии началась оттуда массовая депортация целых народов в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию. В числе наказанных народов, как назвал их Александр Некрич, было и население Карачаево-Черкесской автономной области, входившей в Ставропольский край, выделенной из Северокавказского края. Смотри, Александр Некрич. Наказанные народы. Нью-Йорк, 1978 год. Юный Горбачев вряд ли мог видеть депортацию карачаевцев. Всех поголовно, детей, стариков, старух, мужчин, женщин. Но, несомненно, он видел их возвращение в 1958-59 годах. К этому времени он уже состоял в комсомольских властях Ставрополя, вернувшись после учебы из Москвы. Немецкая оккупация задержала нормальный ход школьной жизни. Михаил окончил 10 класс Ставропольской средней школы только в 1950 году. Мало известно о его детских и юношеских годах. Никто из школьных друзей не выступил с воспоминаниями о совместных шалостях, прогулках, рыбной ловле и тому подобном. Благодаря журналу «Тайм», пользующемуся особой благожелательностью Горбачева, мы знаем фотографию 19-летнего Миши. Круглое лицо, твердо сжатые губы, на голове лихо сдвинутая на ухо кубанка, из-под которой выглядывает обязательный казачий чубчик. В ноябре 1989 года итальянский журнал «Дженте» опубликовал фотографию из семейного альбома Горбачева, в том числе три, изображающие его в театральных ролях. В юные годы Михаил любил играть в самодеятельном театре. Фотограф запечатлел его в ролях князя Звездича, Маскарад Лермонтова, и Леля, Снегурочка Островского. Неожиданное разнообразие репертуара свидетельствует, видимо, об актерском таланте, проявившемся еще в молодости. В свою биографию Сталин, уже будучи гением всех времен и народов, тоже дал юношескую фотографию. На ней он студент духовной семинарии, в Подряснике, прямо, но несколько недоверчиво глядящий в мир. «Что-то мы хотим сказать», публикуя по выбору свои фотографии. В кратких биографических данных, составленных после избрания Горбачева в 1979 году кандидатом в члены Политбюро, в частности, сказано: в 1946-1950 помощник комбайнера МТС в Ставропольском крае. Книжка партийного работника, Москва, 1980 год, страница 17. Известно, однако, что в это время Михаил учился в школе. Он счел нужным подчеркнуть свое трудовое прошлое. Выступая в июне 1988 года на партконференции и вспоминая о первой послесталинской попытке реформ сельского хозяйства, генеральный секретарь рассказывает: «Я работал в то время механизатором МТС. Известие ЦК КПСС, номер 5, 1989 год. Известно, однако, что в 1950-55 годах Горбачев был студентом Московского университета. В страницах биографии он поясняет: в общей сложности в МТС проработал 5 лет, совмещая учебу и труд в поле. Сочиняя биографию, генеральный секретарь не обманывает. Он смещает акценты. Он действительно работал в школьные и университетские каникулы, помогая своему отцу-комбайнеру. Уборка урожая в Ставропольских степях – тяжелая работа, и Горбачев может с гордостью вспоминать о ней. Тем более, что именно в поле вытянул он счастливый жребий. В 1949 году в группе передовиков сельского хозяйства Ставропольского края он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Для получения такой высокой награды недостаточно было трудиться по-стахановски. Списки награждаемых составлялись в крайкоме партии, где выбирали людей проверенных, верных. 1988 году, во время поездки по Сибири, Горбачев снова вернулся к трудному хлебу 1948 года, к воспоминаниям о том, как он с отцом работал на комбайне. Было два семейных экипажа, два отца и сына. Намолотили, легко запомнить, 4 восьмерки, 8888 центнеров. Отцы тогда получили ордена Ленина, а сыновья – ордена Красного Знамени. Пребывание Горбачева в Красноярском крае. Правда, 16 октября 1988 года. В самой организации труда два семейных экипажа видна рука мастеров пропаганды, работников райкома партии. Орден стал счастливым жребием, позволившим Михаилу Горбачеву поехать в столицу и поступить в Московский университет, самое престижное учебное заведение в стране. Жесточайший конкурсный экзамен при поступлении давал очень небольшие шансы обычному выпускнику Ставропольской средней школы. Как свидетельствует аттестат зрелости, фотография в дженте, Михаил Горбачев имел отличные отметки по всем предметам, кроме иностранного языка, по которому у него было 4. И в результате по окончании школы он получил серебряную медаль, а не золотую, что давало бы ему больше шансов. По статуту обладатели медали принимались тогда в вуз без экзамена. Известно зато с его слов, что он хотел поступить на физический факультет. «Я, например, поступил на юридический факультет», рассказал Горбачев итальянской газеты «Унита», «но сначала хотел на физический». Правда, 20 мая 1987 года. Физика была в первые послевоенные годы самой модной наукой. Совсем недавно в мир явилась атомная энергия, и причастность к таинственной ядерной силе была высокой привилегией. Борис Слуцкий написал в то время знаменитые стихи «Физики и лирики», которые начинались словами: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне». Можно предположить, что Михаил Горбачев не сумел поступить на физический факультет и получил возможность попасть на юридический. В одной из самых первых биографий Горбачева Жорес Медведев, размышляя о причинах, побудивших будущего генерального секретаря выбрать юридический факультет, предполагает, что, возможно, толчком послужили жестокие репрессии периода коллективизации, о которых мальчик узнал от своих родителей. Английскому читателю, для которого предназначалась книга Медведева, могла показаться естественной мысль о справедливости, рождающейся в душе впечатлительного ребенка, решающего служить справедливости. Дело в том, однако, что Горбачев поступил на юридический факультет Московского университета в стране, в которой понятие о справедливости носит особый характер. К тому, еще до поступления в университет, юноша, едва ему исполнилось 18 лет, подал заявление о поступлении в партию, куда и был сразу же принят в качестве кандидата. Юридический факультет был самым молодым факультетом МГУ. До войны в университете юристов не готовили. Будущих советских прокуроров, следователей, судей выпускали юридические институты, где курс наук продолжался 4 года. В университете он был 5 лет. Только после войны Сталин решил, что советское правосудие нуждается в юристах со всесторонним университетским образованием. Повышая престижность закона, Сталин ввел в органах юстиции мундиры и звания, как, впрочем, в большинстве министерств. Впрочем, особой нужды в юристах страна, видимо, не испытывала. В 50-е годы юридические науки изучали 45 тысяч студентов, ничтожный процент от 1 200 000 советских студентов. Университетские годы Горбачева известны плохо. Имеется всего лишь несколько свидетельств людей, знавших его в то время. Причем эти свидетели живут на Западе. Годы учения Михаила Горбачева примечательны тем, что сами занятия отодвинуты куда-то на задний план. С первых дней в университете юный студент ищет возможности сделать карьеру в комсомоле. Его выбирают комсоргом группы, потом секретарем бюро курса. Для этого необходимо было прежде всего желание отдавать время общественной деятельности, руководить.